Глава вторая. Рубины Сент-Фуа. За два дня они прошли трудную дорогу от Абрака через долину Ло и узкие ущелья Дурду к святому городу Конку. Они прошли целых 20 лье только с одной остановкой, ночевкой в Эспальоне в старинном командорстве рыцарей-тамплиеров, где солдаты-монахи из приюта святого Иоанна Иерусалимского постарались подкрепить силы и ревностную набожность путников. В Жербера-Буа будто вселилась неистовая злость. Он не хотел слышать ни жалоб, ни вздохов от паломников своей группы. Для Катрин эти два дня показались адом кромешным. Раненая нога заставляла ее жестоко страдать, но она упорно отказывалась ехать верхом. Ей казалось, что, дая на себе поблажку, не пройдя она весь этот покаянный путь, как нищие из нищих паломников, Бог не смягчится к ней. Свои муки она жертвовала Богу на благо Арно, страстно желая, чтобы Господь Бог дал ему выздоровление, а ей самой позволил его найти. За такое счастье она с радостью пошла бы по раскаленным углям. Тем не менее, без помощи старого рыцаря из ордена святого Иоанна, которого охватила жалость при виде этих маленьких ножек, покрывшихся волдырями и кровавыми ссадинами во время ритуального омовения ног паломникам, монахи выполняли его стоя на коленях, и который принялся лечить ее, Катрин вынуждена была бы приостановить свое путешествие или сесть на лошадь. Старый монах-воин смазал израненные ноги мазью, сделанной из свечного жира, оливкового масла и винного спирта, и его лекарство совершило чудо. «Это старинный рецепт рыцарей-всадников», — сообщил он, улыбаясь молодой женщине. «Наши молодые монахи, у которых ляжки и низ спины еще слишком нежны для военных походов с продолжительной верховой ездой, очень охотно пользуются этой мазью». Он дал ей немного мази с собой в маленькой баночке. Следующий день Катрин прошла как в тумане. Когда вечером перед паломниками появилась маленькая деревушка, а рядом с ней огромное аббатство на склонах узкой долины реки Уш, Катрин уже почти теряла сознание. Безразличным взглядом она смотрела на великолепную базилику, перед которой ее спутники в едином порыве упали на колени. «Вы еле дышите», — пробурчала Эрмингарда, — «и не пытайтесь идти за другими в аббатство. Там же нет места. Меня уверяли, что здесь есть где-то хороший постоялый двор, и я намереваюсь туда направиться». Катрин слегка задумалась, опасаясь презрительных слов Жербера, но их пастырь только и сказал, пожав плечами: «Селитесь, где сможете. В аббатстве полным-полно людей, и я не очень-то знаю, куда вести моих. Каждый устроится, как придется. Пользуйтесь сараями, гостеприимством деревенских жителей. Делайте, как вам будет угодно. Но не забывайте о торжественной службе, шествии, которые мы устроим потом, и о разных прочих богослужениях». «Так в котором часу мы уйдем?» — с беспокойством спросила Катрин. «Только послезавтра. Вы, наверное, сестра моя, понимаете, что это одно из главных мест, на которое опирается наша вера. Оно заслуживает того, чтобы посвятили мы ему хотя бы день». Сказав это, он сухо поклонился и, повернувшись на каблуках, ушел к воротам аббатства. Катрин хотела возразить. Несмотря на усталость от длинных переходов, ей бы хотелось идти еще быстрее, останавливаться только на минимальное время, следуя по дороге, по которой прошел ее любимый супруг. Целый день, проведенный здесь, казался ей напрасной тратой времени, даже если за этот день можно было возвратить себе силы. «Сколько потерянного времени!» — прошептала она, предлагая руку Эрмингарде, которую только что не без труда спустили с лошади ее служанки. Вдовствующая дама де Шатовелен, тоже устав часами сидеть в седле, совсем одеревенела, но не потеряла задора и бодрого настроения. «Спорим, что я знаю, о чем вы думаете, моя милочка», — весело произнесла она, увлекая Катрин под козырек большого постоялого двора, которому мощные контрфорсы придавали вид настоящей крепости. «Ну, скажите, вы много дали бы, чтобы завтра утром вскочить на доброго коня и, бросив всех этих святош, галопом поскакать к тому галисийскому городу, где, вы думаете, кто-то вас ждет?» Катрин не стала возражать. Она устало улыбнулась. «Ваша правда, Эрмингарда. Медлительность этого похода меня убивает. Подумайте только, мы здесь находимся совсем рядом от Монсалви, и мне так просто было бы встретиться и поцеловать моего сына. Но ведь я отправилась в паломничество и не стану лукавить с Богом. Я должна выяснить, где мне искать Арно. Я продолжу путь вместе с моими спутниками до конца. И потом, хорошо, когда нас много. Дорога опасная, бандитов всюду полно. Лучше затеряться в толпе, идти среди людей. С вашими служанками и воинами, хоть они и вооружены, нас будет всего семеро. Да к тому же еще неизвестно, останется ли нас столько же до конца, ведь один из ваших солдат уже сбежал. И это была чистая правда. Ранним утром, когда они уходили из командорства Эспальона, охрана Эрмингарда состояла уже только из трех человек. Четвертый отсутствовал. Но, к великому удивлению Катрин, пожилая женщина не слишком стала раздражаться. Она только пожала плечами. «Бургундцы не любят путешествовать. Тащиться в Испанию совсем не хотелось Сольжону. Видимо, он предпочел вернуться». Эта неожиданная реакция заинтересовала Катрин. Она слишком хорошо знала Эрмингарду, ее непреклонная твердость в обращении со своими людьми, чтобы не найти странной ее терпимость. Или же несносная старая дама так изменилась? Постоялый двор Сент-Фуа принял даму де Шатовелен со всем уважением, которого заслуживал ее ранг. Впрочем, Эрмингарда умела заставить уважать себя. В заведении было много народа, но она достала все-таки целых две комнаты, одну для Катрин и себя, другую для своих камеристок и Жилетты де Вошель, которую она решительно взяла под свою опеку. Путешественницы быстро и в молчании съели ужин. Все устали. Эрмингарда сразу же отправилась почевать, а Катрин, несмотря на усталость, долго еще простояла у окна, выходившего на маленькую площадь. У нее было тяжело на сердце, она чувствовала, что не заснет. Да, можно было отдохнуть завтра. Усевшись на маленьком каменном подоконничке в углу окна, Катрин наблюдала за происходящим во дворе. Бродячие комедианты и шуты расположились перед церковью. Они показывали свое искусство перед собравшимися крестьянами и паломниками, которые за отсутствием места в приюте спали прямо на паперти. Музыканты играли на виолах, лютнях, арфах и флейтах. Худощавый парень, одетый в зелено-желтый костюм, жонглировал зажженными факелами. Сидя под одной из двух романских башен фасада, одетый в пестрые лохмотья, с вдохновением подняв палец, сказочник рассказывал что-то, собрав вокруг себя юношей и девушек. Наконец, перед высоким светлокаменным фасадом, там, где на углу Христос торжественно и величаво поднимал благословляющую руку, прыгала, танцуя босыми ногами под звуки музыки, тоненькая девушка, одетая в ярко-красное трико. Пламя факелов, как в театре, оживляло персонажи изумительной сцены страшного суда, вырезанные из камня по полю фронтона, раскрашенные и позолоченные, словно страница из Евангелия. Допущенные в рай вот-вот устремятся в небесные сады, а проклятые, гримасничая, под насмешки демонов, корчились в адских муках. Магия этой обстановки подействовала на Катрин. Она мечтала, как завтра она пойдет отсюда по дороге, по которой ушел Арно, а вслед за ним и бедный Готье. Один за другим рыцарь в черной маске вместе с худым оруженосцем и большой светловолосый нормандец, наверное, спешились именно здесь, перед этим благородным порталом, на миг смешались с толпой. Где-то они сейчас, какие звезды им светят. Катрин достаточно было прикрыть на мгновение глаза, чтобы представить их себе, больного проказой беглеца и сына северных лесов. Где они были в этот час? Что с ними случилось? И найдет ли она их след? Невозможно было смириться, что Арно потерян для нее навсегда. Но и мертвого Готье она тоже не могла представить. Колосс был несокрушим. Смерть не могла его вот так уничтожить в расцвете молодости, в самый момент расцвета его сил. Эта беззубая может его сразить только через много лет, когда ее прислужница, старость, совершит над телом Готье свою мерзкую работу. Вдруг ход мысли Катрин прервался. В толпе, которая глазела на комедиантов, она рассмотрела Жорбер Буа. Он подошел к танцовщице. Запыхавшись, девушка только что остановилась и протянула толпе свой тамбурин, когда клермонец как раз обратился к ней. Несмотря на расстояние, Катрин без труда поняла смысл их разговора. Сухая рука Жильбера указывала то на яркое покрытое мишурой и сильно открытое платье девушки, то на большое изображение Христа на фронтоне церкви, и его гневная мимика была ясна. Жорбер упрекал танцовщицу в том, что та осмелилась давать представление перед церковью в одежде, которую он считал нескромной. Высокий черный силуэт, возникший перед ней, видно, напугал девушку. Она подняла руку, словно стараясь защититься от побоев. Пуританские выходки Жорбера, ясное дело, не пришлись по вкусу группе деревенских парней, только что слушавших сказочника. Они не видели ничего плохого в том, что кто-то танцевал перед церковью, двинулись на защиту танцовщицы. Один из них, здоровенный верзил-весельчак, фигура которого немного напоминала Катрин Готье, схватил Жорбера за ворот плаща, а в это время трое других встали вокруг с угрожающим видом. Девушки резкими голосами принялись поносить его. Вот сейчас, через миг, Жорбер Буа будет совсем плохо. Катрин не смогла потом объяснить, что именно заставило ее прийти на выручку Буа. У нее не было никакой симпатии по отношению к этому человеку, которого она считала грубым, высокомерным и безжалостным. Скорее всего, она приняла во внимание тот простой факт, что без него она вряд ли дойдет до Галисии. Катрин бегом выскочила из комнаты, спустилась во двор, где люди Эрмингарда допивали свой последний глоток вина перед тем, как отойти ко сну, и обратилась к сержанту. «Быстро», — приказала она, — «идите, освободите нашего пастыря, его в клочья разорвет толпа». Люди схватили оружие и побежали на помощь. Она следовала за ними, хотя солдаты вовсе в ней не нуждались. Ей было интересно узнать, чем все это кончится и как поведет себя Жорбер. А закончилось все моментально. У троих бургундцев плечи были широкие, кулаки здоровые, дубленные годами войны физиономии не сияли добродушием. Толпа расступилась перед вооруженными солдатами, как море перед форштевнем корабля. И Катрин, устремившись в килевую борозду, оказалась рядом с Жорбером под портиком аббатства. Толпа все еще ворчала, но отступила, как злобная собака, которой угрожал кнут. «Вот вы и свободны, мессир», — сказал сержант Беро Жорберу. «Идите же, ложитесь спать. Оставьте в покое этих людей, пусть веселятся, ведь они плохого не делают». И, повернувшись к Катрин, сказал: «Дама, мы выполнили ваше приказание. Теперь нам проводить вас на постоялый двор?» «Возвращайтесь без меня», — ответила молодая женщина. «Мне не спится». «Если я хорошо понял, именно вам я обязан этим вмешательством», — сухо спросил Буа, в то время как воины удалялись. «Я что, просил вас об этом?» «Для этого у вас слишком много гордыни. Думаю, напротив, вы бы с радостью дали себя разорвать на кусочки. Но я увидела, что вы попали в трудное положение, и подумала: «Господи, женщина начинает еще и думать», — вздохнула Буа с таким выражением презрения, что Катрин опять охватила ярость. Этот человек был не просто странным, он был откровенно омерзителен, и она не стала стесняться и прямо высказала ему это. «Признаю, что женщины часто делают глупости, в особенности, когда пытаются вмешаться и спасти жизнь мужчине с выдающимся интеллектом. И вправду, мессир, прошу вас принять мои сожаления и мои извинения. Лучше бы мне спокойно сидеть у окна и смотреть, как вас будут вешать прямо на воротах аббатства. После чего, уверившись, что вы умерли во имя религии, я пошла бы спать спокойно и на сон грядущий произнесла бы несколько молитв за упокой вашей великой души. Но зло уже сделано. Помучайтесь. Я ухожу. Доброй ночи, мессир Жорбер». Она уже повернулась на каблуках, но он ее задержал. Его задел этот саркастический выпад, и когда Катрин обернулась к нему, то выражение лица было скорее озадаченным, чем яростным. «Будьте любезны, простите мне, дама Катрин», — сказал он глухим голосом. «Правда, без вашего вмешательства эти несчастные лишили бы меня жизни, и я обязан за это вас поблагодарить». Но, — прибавил он с гневной силой, которая потихоньку, мало-помалу нарастала в нем опять, — «мне тяжело благодарить женщину, Да и к тому же жизнь для меня — это непереносимая тяжесть. Если бы я не боялся Бога, давным-давно я бы уже с ней покончил. Ну, конечно, пусть другие берут грех на душу и убивают вас, избавляя от опостылевшей жизни. Нет, и на такое Бог не попадется. Добавлю, что в таком случае тяжесть вашего преступления удвоится, так как из-за вашего тайного намерения увеличится зло. Вы заставите невинных людей его совершить. А что до вашей благодарности, не думайте, что я ждала ее. То же самое я сделала бы для кого угодно. Жербер не ответил. Катрин пошла к двери, а он побрел рядом, ссутулившись. Вдруг Катрин показалось, что ему не хочется с ней расставаться. Так как он молчал, она спросила. «Вы ненавидите женщин, так ведь? Изо всех сил, всей душой. Это вечная ловушка, в которую попадает мужчина. Откуда такая ненависть? Что же они вам сделали? Разве у вас не было матери? Это единственная чистая женщина, которую я знал. Все прочие — лишь грязь, разврат и фальшь». Катрин совсем не оскорбили эти характеристики. Она ощутила только жалость к этому человеку, потому что за злостью Жербера она видела страдания, в которых он сам не осмеливался признаться. «Вы всегда их так ненавидели?» — продолжала она. «Или же он не дал ей докончить? Или же ненавижу из-за того, что слишком любил?» «Думаю, по правде говоря, так оно и было. Именно так. Всегда я носил в душе проклятие к женщине, потому что женщина — мой вечный враг. Я ее ненавижу». Свеча, горевшая на конторке у торговца образами, у него в этот поздний час еще была открыта лавка, на миг осветила лицо паломника и его руки, придерживающие черный плащ. Черты этого лица отражали огонь темных страстей, а руки дрожали. Тогда Катрин остановилась с желанием бросить ему вызов. «Смотрите на меня», — приказала она, — «и скажите, на самом ли деле вы думаете, что я только грязь, разврат и фальшь?» Она встала под желтый свет свечи, давая возможность этому человеку разглядеть ее чистое лицо, которое осветилось темным золотом ее волос, по которому пробегали рыжие отцветы огня. Густые локоны падали ей на шею, напоминая ее царственную прическу былых времен, а ведь уже два раза ей пришлось пожертвовать волосами. С легкой улыбкой она смотрела на побледневшего собеседника. Он окаменел, превратился в изваяние, но глаза его горели. «Ну же, мессир Жербер, ответьте мне!» Тогда он сделал жест рукой, словно хотел прогнать от себя какое-то дьявольское наваждение, и отступил в тень. «Вы слишком красивы, чтобы не быть демоном, пришедшим искушать меня. Но вы не овладеете мной, слышите? Вам меня не одолеть». Доведя себя до экзальтации, он вот-вот собрался удрать. Катрин поняла, что перед ней сумасшедший больной человек. Она пожала плечами. Улыбка сошла с ее лица. «Не говорите глупости», — устало произнесла она. «Я вовсе не демон. Вы ищете мир для своей души, а я ищу совсем другого. Но не в вашей власти мне дать это другое. Да, впрочем, и не в чьей власти, за исключением одного единственного человека на свете». Невольно Жербер Буа осмелился спросить, кто этот человек. «Думаю», — отрезала Катрин, — «вас это не касается. Доброй ночи, мессир Жербер». И на сей раз она прямой дорогой ушла в направлении постоялого двора, и он не пытался ее удержать. Ночь была спокойной, и шумы маленького городка стихали один за другим. Где-то прозвонил колокол, лаяла собака. Теперь Катрин почувствовала себя усталой и как бы даже потеряла мужество. Она надеялась облегчить, уменьшить напряжение между собой и Жербером, но поняла, что это никогда невозможно. Он явно изнемогал под тяжестью тайны, которую ей не разгадать. Ее попытки хоть в какой-то мере успокоить, смягчить, напрасны. Следующий день показался Катрин бесконечным. Она решила всерьез заняться больными ногами, но при этом хотела присутствовать на всех службах, проходивших по регламенту. Однако слова молитвы произносила машинально. Она любовалась сиянием в дымах ладана, фантастическим видением, по-варварски роскошным, пышной золотой статуи Сент-Фуа. Плащ этого изваяния был покрыт драгоценными камнями, и их было больше, чем цветов на весеннем лугу. Лик статуи был странным, скорее даже пугающим, тяжелым. Глаза смотрели пристально, и Катрин разглядывала ее с некоторой боязнью и никак не могла представить себе образ маленькой, 13-летней святой, некогда замученной за веру. Статуя походила больше на грозного идола, пристальный рассеянный взгляд которого ей было трудно выдержать. Между тем говорили, что статуя могла освобождать узников. Оковы, цепи, кляпы и ошейники кучи лежали за статуей трогательным свидетельством благодарности людской. Но Катрин почувствовала, что задыхается в этой темной церкви среди павших ниц людей, охваченные пленом нетерпеливой любви, от которой ничто не могло ее избавить. Из-за долгого стояния на коленях ноги у нее затекли, и это напомнило ей бесконечные молитвы, которые когда-то она воздавала, стоя рядом со своей сестрой Луизой в Дижонском соборе Нотр-Дам. Она встала, подняла голову и встретила взгляд Жербера Буа, который уставился на нее. Правда, он сразу отвел глаза, но она опять успела заметить то странное их выражение, одновременно жесткое и боязливое, которое она уже замечала. Катрин устало вздохнула. «Не стоит на него сердиться», — прошептал рядом с ней нежный голос Жилетты. «Жербер — несчастный человек». «Откуда же вы это знаете?» «Я не знаю, я чувствую. Он жестоко страдает. Именно из-за этого он так жесток и груб». После богослужения статую Сен-Фуа должны были вынести за город в поля, на которые давно уже не падало ни капли дождя. Катрин не хотелось принимать участие в этом шествии, и она вернулась на постоялый двор, присоединилась к Армингарде, которая, не следуя никакому регламенту, не вставала с кровати. Вдовствующая дама встретила ее возвращение с улыбкой. «Так что, Катрин, вы вдоволь намолились? Когда же, наконец, вы покажете себя рассудительной и согласитесь отправиться дальше верхом? Разве сами-то вы так уж хотите тянуть лямку вместе с этим стадом, когда мы могли бы ехать гораздо быстрее?» Катрин сжала губы и, снимая плащ, косо взглянула на подругу. «Не возвращайтесь к этому вопросу, Эрмингарда. Я же вам уже объяснила причины. Дорога опасная. Нужно идти со всеми вместе, чтобы не угодить в руки к бандитам». Пожилая дама потянулась, громко зевнула и со вздохом сказала: «А я продолжаю считать, что хорошие и быстрые лошади стоят больше, чем стертые ноги. Впрочем, предсказываю, что если мы будем продолжать в том же духе, вы скоро сойдете с ума. И я тоже». В глубине души Катрин вполне соглашалась с доводами Эрмингарды, но не хотела уступать. Она была убеждена, что если она до конца не продолжит путь вместе с паломниками, к которым ей выпало прибиться, Бог накажет ее и не позволит воссоединиться с Арно. Но дама де Шатовелен с давних пор умела читать на красивом лице своей молодой подруги. Она прошептала: «Ну, будет, Катрин, воздайте же и Богу справедливость, согласитесь, наконец, что и у него душа возвышенная, перестаньте же принимать его за гнусного и мелочного типа, который только и знает, что торгуется с вами. Где же, по-вашему, его милосердие?» «Я его чту превыше всего, Эрмингарда, но мы все-таки пойдем вместе с паломниками». Она проговорила это тоном, не допускающим возражений. Эрмингарда смирилась. Разочарованный вздох явился единственным ее ответом. Шествие, видимо, подействовало, так как дождь полил, как из ведра. Случилось это на следующий день на рассвете, когда паломники пустились в путь из Конка, распевая религиозные гимны. Катрин шла между Жосом Роланом и Коленом де Зепинет. Она твердо ступала еще больными ногами, не оглядываясь назад на Эрмингарду. Графине удалось, бог знает как, достать во время их остановки двух новых лошадей, из которых на одной ехала одна из ее камеристок, а другая шла рысью без седока, и ее держал на поводу сержант Беро. Катрин прекрасно знала, что лошадь предназначалась для нее, но не хотела об этом думать. Дорога шла в гору и велась по склону долины Ло в направлении к Фижаку. Дождь серой пеленой заволок пейзаж, погасил нежно-розовые тона вереска, который уже зацветал, заливал глаза и намочил грубую одежду паломников. Он то моросил, то проливался ливнем, когда порыв ветра с силой бросал его потоки в лица путникам. Окрестности приняли неясные очертания, мир стал грустным, и у Катрин создалось впечатление, что эта грусть давила ей на сердце. Во главе их толпы шагал Жербер, согнув спину, втянув голову в плечи, не оборачиваясь. Когда они дошли до вершины склона, в хвосте колонны раздались крики: «Остановитесь! Ради Бога, остановитесь!» На сей раз Жербер обернулся, и все остальные тоже. Путаясь в рясах, задыхаясь, размахивая руками и крича, догоняли колонну монахи. «Что такое?» — прошептал Колен с недовольным видом. «Забыли мы что-нибудь? Или эти монахи хотят присоединиться к нам?» «Ну, это вряд ли», — ответил Жос Ролар. Он смотрел на приближающихся монахов, нахмурив брови. «У них с собой ничего нет, даже их неизменных посохов. Тогда они, видимо, хотят попросить нас помолиться за них у святой могилы апостола», — сказал елейным голосом Колен. Ролар строго взглянул на него, явно осуждая неуместную иронию. Впрочем, Жербер Буа быстрым и широким шагом уже спускался навстречу монахам. Монахи уже догнали паломников и завопили так, что им вторило эхо в горах. «Нас обокрали! Из плаща Сен-Фуа украли 5 больших рубинов!» Ропот негодования встретил эту новость, но Жербер сразу же занял позицию нападающего. «Это гнусное злодейство! Неужели вы догнали нас, чтобы сообщить об этом? Надеюсь, вы не предполагаете, что кто-нибудь из нас вор? Вы же святые люди, а мы скитальцы Божьи!» Тот из монахов, что был выше ростом, со смущенным видом обтер широкое раскрасневшееся лицо, по которому текли тоненькие струйки, и развел руками. «Заблудшие по дьявольскому наущению овцы иногда воруют, а паломники тоже живые люди. Есть примеры. Мы же не единственные паломники в Конке. Вчера воровство могло произойти когда угодно. Восхищаюсь вашим христианским милосердием. Вы набрасываетесь прежде всего на бедных паломников, не задумываясь обо всей той бродячей сволочи и фиглярах, которые кривлялись и толкались у вашей церкви позавчерашним вечером». Катрин сдержала улыбку. Жербер явно все еще переживал то вечернее приключение. Но монах принял еще более несчастный вид. «Бродяги и фигляры ушли вчера с утра, как вы и сами знаете. А вчера, во время шествия, статуя предстала в свете дня без потери повреждений. Все камни были на месте. Вы в этом уверены? Как раз мне и здесь присутствующим братьям преподобный аббат поручил проверить, все ли на месте, прежде чем статуя встала обратно в нишу. Могу заверить вас, что на ней были все камни, до самого малого, а сегодня утром не оказалось 5 больших рубинов, а вы были единственными чужими людьми, которые провели эту ночь в нашем городе». После такого сообщения настала глубокая тишина. Все испуганно замерли, прекрасно сознавая, что подозрение монахов было не беспричинно.